Глава 16. Император. Часть 1. Лазурный поток, так же как и Мрачный Орд, был дважды объявлен системой. Его прошлые заслуги тоже были немаленькими. Он принадлежал к одной из трех великих гильдий. Гильдии Синего Руча. В небесной сфере он был известен как Мастер Меча, Лазурный Мост Весеннего Снега. Один из пяти лучших экспертов гильдии. Однако ветераны знали, что пятеро экспертов не были вершиной айсберга. За их спинами стояли профессиональные игроки. За спиной гильдии Синего Ручья стоял клуб Синего Дождя. Их лучшего игрока звали Хуан Шутян. Он был мастером меча, проблемным дождем. В сообществе славы он был известен как Святой Меч, и его слава не уступала популярности богу битв Одину Осеннему Листу. Когда 10-й сервер открылся, гильдия Синего Ручья отправила Лазурный Поток, чтобы он участвовал в укреплении их силы и проводил набор талантливых игроков. Кто еще мог замахнуться на доминацию в подземельях нового сервера, если не один из трех великих гильдий? Кто мог подумать, что их мечта будет разрушена в Паучьем Логове? Его братья были в отчаянии. Лазурный Поток тоже выглядел подавленным. Мрачный Орд. Игроки были в недоумении. Сила гильдии Синего Ручья брала истоки из небесной сферы. После стольких лет соперничества они изучили всех вражеских экспертов. Когда открылся 10-й сервер, они знали, кто из экспертов был послан сюда. Эта информация тщательно собиралась, и они были в ней уверены. Однако, Мрачный Орд не был в их списках. Могли ли они его пропустить? Есть какая-нибудь информация о его напарниках? — спросил Лазурный Поток. — Никакой, — ответил один из братьев. — Свяжитесь с каждым братом в начальных деревнях. Узнайте, знают ли они что-нибудь о них. Новые игроки случайно распределялись по начальным деревням. Даже если члены гильдии Синего Потока не могли легко встретиться, они могли вести переписку. Во время своей прокачки они продумывали свои перспективы. Когда все получат 20-е уровни, они покинут начальные деревни и соберутся вместе для создания гильдии. Перешедших игроков гильдии Синего Потока возглавлял Лазурный Поток. Поэтому игроки, которые были с ним, стали неким подобием командного центра. На самом деле, ни одна из больших гильдий не собиралась заходить так далеко, чтобы покрыть все начальные деревни своими игроками. Распределение игроков было слишком случайным, поэтому это не представлялось возможным. Однако, когда Лазурный Поток снова отправился в Паучье Логово, чтобы быстро поднять уровень, запрашиваемая информация уже поступила. Однако она не только не проясняла о личностях той группы, но сделала ситуацию еще более запутанной. В сообщении говорилось, что за пределами Зеленого Леса Спящий Месяц оклеветал Мрачного Орда, говоря, что он сжульничал и ограбил их, забрав себе скрытого босса. Могло ли это быть какой-то уловкой? Все были в недоумении. Мрачный Орд обманул игрока, чтобы забрать себе скрытого босса. А потом с этим же игроком пошел в Паучье Логово и получил первое прохождение? Эта ситуация по-настоящему сбивала с толку опытных игроков. Давайте-ка пока не будем заморачиваться на этот счет. Поспешим с прокачкой. Мы определенно еще встретимся с ним, когда достигнем 20 уровня. Мрачно закончил Лазурный Поток и повел свою группу на новый заход. Снаружи Паучьего Логова, Седьмое Поле и его компания были до сих пор полны волнения и никак не могли успокоиться. Им повезло соперничать с Лазурным Потоком и экспертами его группы, которые были намного опытнее их. Как результат, их первое прохождение было похоже на сбывшуюся мечту. Кто бы мог подумать, что они по-настоящему смогут этого достичь? В этот момент они были в неописуемом состоянии. А что их лидер Мрачный Орд? Он был предельно спокоен. Еще только сказал несколько глупых слов. Довольно неплохой опыт. Эксперт, это же все благодаря тебе. Седьмое Поле и компания обступили Мрачного Орда. Они долго играют в славу и только сегодня поняли, что значит эксперт высшего класса. Он мог позволить таким новичкам, как они, с легкостью пройти сложное подземелье. Седьмое поле подумал, что ради такого эксперта он даже мог бы с легкостью покинуть гильдию, чтобы следовать за ним. По сравнению с настроением товарищей, спящий месяц был достаточно мрачен. Тот, кого он ненавидел, внезапно превратился в героя для его братьев. Ранее в подземелье он выставлял Юсю в мрачном свете. Теперь, если он промолчит, то потеряет свое лицо. Спящий месяц сжал зубы и выступил напротив мрачного орда. «Твои навыки по-настоящему хороши, однако я клянусь, что однажды я тебя догоню». «Ты серьезно?» – засмеялся Юсю. «Да». Спящий месяц выглядел серьезно настроенным. «Ну что ж, сделай это». «Блин!» Спящий месяц сходил с ума. «Он должен был смотреть на меня свысока. Он должен был ненавидеть меня. Он должен смеяться надо мной. Как этот эксперт ответил на его вызов? Он просто ответил, сделай это, как будто ничего не произошло». «Маленький месяц, остынь!» Седьмое поле подошел, чтобы успокоить его. «Блять, да сам ты маленький месяц!» Зло бросил спящий месяц. «Остынь, успокойся! Давайте поспешим на прокачку!» Заявили облачный закат и дрейфующий поток. После этого они поспешили догнать мрачного орда. Они хотели стать для него хорошими друзьями. «Блин, почему меня не подождали?» Начал догонять их седьмое поле. Пока спящий месяц стоял, сжав зубы, ему пришел запрос на добавление в друзья от мрачного орда. «Отклонить!» Спящий месяц с радостью отклонил его. «Если бы он попросил еще раз...» Спящий месяц размышлял подобным образом. Однако повторного приглашения не пришло. Мрачный орд уже вошел в подземелье, следом вошли седьмое поле и два других члена группы. Спящий месяц остался стоять в стороне. Прошло какое-то время, а приглашение вступить в группу так и не последовало. Спящий месяц был в отчаянии. «Блин, они вчетвером вошли в подземелье, как будто его здесь вообще не было!» Спящий месяц уже хотел уйти. Но тут седьмое поле наконец-то отправил ему приглашение. Он до сих пор наслаждался заботой своих братьев, несмотря на его ненависть к мрачному орду. Он не мог их игнорировать. В результате он решил пойти с ними. Седьмое поле по-прежнему к нему хорошо относился. Он видел, что спящий месяц чувствует себя не лучшим образом. Поэтому отправил ему приватное сообщение, чтобы подбодрить его. Настроение спящего месяца немного улучшилось. В этот раз они пролетели через все подземелье словно ветер. Монстры моментально уничтожались на их пути. Не говоря ни слова, они пошли на третий круг прохождения. Однако, как только они вошли в подземелье, система выдала сообщение. «Вы вошли в логово императорского паука». «Скрытый босс!» Испуганно сказал седьмое поле и посмотрел на мрачного лорда. «Если бы у них не было такого эксперта, они определенно бы не посмели сразиться со скрытым боссом». Система также предупредила их о высокой опасности. Скрытый босс не препятствует прохождению подземелья. Они могли как попытаться убить его, так и просто пропустить. Убийство финального босса по-прежнему было главной целью подземелья. Теперь все члены группы единогласно уставились на мрачного орда. Они хотели знать, способен ли Юсю придумать способ убийства скрытого босса. «Вау, да тут скрытый босс», — сказал Юсю. «Если тут скрытый босс, мы не сможем его убить». Седьмое поле и компания были несколько разочарованы. «Не, дело не в том, сможем или не сможем. Просто у меня есть одно условие. Из императорского паука должен выпасть крепкий паучий шелк. Могли бы вы отдать его мне? Вы же можете забрать все остальные материалы и снаряжение», — сказал Юсю.